проходит через пост в Мапулангене, но дядя даже не стал слушать его оправдательных речей. «Причем здесь иностранцы?» — завопил он, словно зарезанный. «А ваши собственные граждане, они что, не люди? У них что, не может быть каких-нибудь проблем со здоровьем? Отвечайте, пока я не направил письмо на адрес вашего непосредственного начальника». Надсаживался дядя, изображая из себя склочного и въедливого старикана. Такой мощной психологической атаки помощник не выдержал. Привыкший к тому, что только представитель центральной власти имеет право таким тоном обращаться со всеми обитающими в деревне жителями, он не знал, что и ответить на столь нелицеприятную критику. Кончилось все тем, что атлет спешно ретировался, пообещав напоследок, что обязательно сделает запрос по поводу обоснованности нашего пребывания в подотчетном ему районе. «Эта встреча и эта перебранка нам впоследствии еще аукнутся, но в ту минуту казалось, что мы очень удачно вывернулись. Что он там и у кого сделает, нас не волновало абсолютно. Главное, что он не принялся проверять наши документы. На самый быстрый запрос у него ушло бы не менее часа, и все это уже не имело значения. Ведь и без оптических приборов было видно, что от острова в нашу сторону легко скользит неуклюжая посудина парома. Радости нашей не было конца. Еще бы, какие-то 40-50 минут отделяли нас всех от намеченной еще утром точки».